Глава 6. Удача. Ехали мы до самого вечера. Я проголодалась, и мне нужно было в уборную. У меня болели ягодицы, бедра и спина. И, пожалуй, если бы сейчас передо мной появился Райан, я бы без раздумий потащила его в храм, заставила бы на мне жениться, а после сохранилась бы в его поместье и никогда больше не покинула проклятый лес. Потому что была уверена, тот, кто заплатил этим невоспитанным грубиянам, ни за что не сможет достать меня на землях Райана. Но он не появлялся, а я уже едва держалась в седле. За целый день пути мне так и не удалось понять, кто мог бы заказать мое похищение. Я создала себе образ настолько кроткой и непримечательной леди, что врагов у меня просто не было. Я ни с кем не конфликтовала и редко появлялась в светском обществе. Да и с детства у меня были только Райан и Мия. Но один меня уже похищал, а другая ни за что не стала бы тратить деньги на подобную глупость. На закате мы добрались до маленького городка. Я никогда не бывала в этих местах, не представляла, на чьих землях мы оказались, но точно знала, что здесь есть стационарный портал перехода. Его свечение в полумраке затухающего дня было хорошо видно над крышами домов. «Выкинешь что-нибудь, я изуродую тебя так, что даже зеркала не смогут выносить твоего отражения», предупредил догадливый, прежде чем спешился. У этого типа была какая-то странная тяга к членовредительству. Мы остановились перед скромным постоялым двором. «У меня нет сил даже стоять», — проворчала я. «О каких глупостях может идти речь?» Меня накормили и даже выделили целую комнату на третьем этаже. Дверь они, разумеется, заперли. Первым делом я проверила окно. Оно открывалось, но стена была гладкой, а внизу не оказалось ничего, что могло бы смягчить падение. Только каменная мостовая. Выбраться этим путем не представлялось возможным. Штор на окне не было, а покрывало и простынь были такими тонкими, что, казалось, порвутся, стоит только немного потянуть. «Это не конец», — сказала я. «Мне просто немножечко не повезло. Все поправимо». Хотелось плакать. Я решила лечь спать, чтобы не мучиться от желания принять горячую ванну. Постель оказалась жесткой и неудобной, я попыталась принять такую позу, чтобы выпирающие пружины не очень сильно впивались в бока. Недолго промучившись, смогла забыться тревожным сном. Я должна была набраться сил, чтобы попытаться сбежать завтра. Но выспаться мне не дали. От страшного грохота я подскочила на кровати. Стул, которым я попыталась заблокировать дверную ручку, лежал на полу. В дверном проеме стоял один из моих похитителей. Пока они молчали, я не могла понять, кто именно ворвался в мою комнату. И маркиз Элфорд. Я почти не удивилась. Его нездоровое упрямство и желание жениться на мне, даже после того, как меня умыкнули прямо с нашей свадьбы, казалось странным, а похищения совсем нет. Вспыхнул свет. «Сильно же вы ненавидите герцога Орса, раз так утруждаетесь, лишь бы ему досадить». Маркиз вошел в комнату, осматриваясь с брезгливым выражением лица. «Мальчишка попытался украсть то, что принадлежит мне. Мелкое, взорвавшееся ничтожество». Похититель осторожно закрыл за ним дверь. Замок не щелкнул. «Меня уже второй раз похитили», и уже второй раз совершили эту страшную ошибку. Незапертая дверь, беспечный похититель и флакон с составом в моем бюстье. Я прикусила язык, чтобы сдержать улыбку. Не стоило вызывать у маркиза ненужные подозрения. «Позволите задать вопрос?» Маркиз посмотрел на меня снисходительно и кивнул. «Как вы узнали, что я попытаюсь покинуть поместье?» «Это была случайность», — неохотно признался он. «Вы не должны были доехать до поместья графа». Я нервно хихикнула, не смогла сдержаться. Из-за того, что Райан жил не в столице, а в проклятом лесу, к дому родителей мы подъехали с другой стороны и разминулись с наемниками. Должно быть, маркиз сильно удивился, когда увидел нас мирно сидящими в гостиной графини. Я не обманывалась, прекрасно понимая, что дело было не во мне. Дочь обедневшего рода, без особых талантов, не имела никакой ценности. Все дело было в нанесенной маркизу обиде. В подтверждение моих слов он зло произнес: «Все Орса — потомки собак». Маркиз не успокаивался, пнул стул, и тот немного отъехал в сторону. Я молчала и слушала. Ждала, когда ему надоест сквернословить, и он, наконец, объяснит, что собирается делать дальше. Маркиз решил продемонстрировать все наглядно. Покряхтывая, он скинул на пол сюртук и принялся за шейный платок. «Что смотришь?» — спросил раздраженно, когда не смог справиться с брошью. «Помоги!» «Но разве прежде чем раздеться, вам не стоит уйти в другую комнату? Здесь только одна кровать, и я надеюсь, вы, как джентльмен, не заставите леди спать на полу». «Кто сказал, что тебе сегодня придется спать?» — оскалился он. Я сразу поняла, на что он намекает. Еще я поняла, что он страшно себя переоценивает, но воспитанная леди не должна была знать то, о чем знала я, потому что воспитанная леди не подслушивает сплетни слуг. И я изобразила удивление. Маркиз все же справился с брошью и принялся за рубашку. Я с теплотой вспомнила Райана в халате, вот уж на чью наготу было приятно смотреть. Но бледная до синевы, впалая грудь маркиза вызывала лишь отвращение. Я спрятала лицо в ладонях. «Что вы делаете?» Он принял мое отвращение за смущение и рассмеялся. Через секунду он уже страшно кашлял. «Ты задолжала мне брачную ночь, моя милая!» Я не стала напоминать, что мы не успели завершить обряд и еще не были супругами, а значит, я не была ничего ему должна. Едва ли маркиза это остановила бы. «Но как же проверка? Если вы это сделаете, моя невинность...» Он не стал слушать. Оборвал меня на полуслове. Маркиз был весьма самоуверен. Я не знала, что могло бы заставить его поверить словам Райана, но все же он верил, что герцог ко мне не прикасался и проверка не нужна. «На рассвете завершим обряд в местном храме», — сказал маркиз, приближаясь ко мне. «После этой ночи никто, кроме меня, уже не возьмет тебя в жены». Я следила за маркизом сквозь пальцы, и меня всю передернуло от омерзения, когда на его лице расцвела отвратительная улыбка, обезобразившая без того некрасивое лицо. «Этот щенок пожалеет, что не прикоснулся к тебе», — сказал он и протянул ко мне руку. Расстегнутая рубашка распахнулась, оголяя впалый, волосатый живот. Я перехватила его за запястье, тонкое, как у ребенка, с трудом подавила дрожь отвращения и дернула на себя. Маркиз ошалело моргал, распластавшись подо мной. Он не понял, что произошло. По всем правилам я не должна была сопротивляться. Маркиз даже не предполагал, что все пойдет не по плану, и растерялся, не представляя, что делать. В его картину мира случившееся никак не вписывалось. Одну его руку я прижала коленом к кровати, вторую продолжала удерживать за запястье и быстро расстегивала пуговицы на своей рубашке, чтобы добраться до смеси. «Знаете, я уже использовала эту дрянь на Райане, и сейчас мне за это очень стыдно. Поверить не могу, но теперь мне кажется, что он этого не заслужил. А сказать, кто заслужил?» Маркиз молчал и с непонятным выражением лица смотрел на мое непристойное поведение. Пробку из флакончика я выдернула зубами. Мне не пришлось прилагать никаких усилий. Стоило только чуть надавить, и он послушно открыл рот и проглотил содержимое флакона. Дергаться и угрожать он начал уже после этого, но недолго. Сил в его старом теле было даже меньше, чем в моем. Я справилась с ним без особых усилий. Когда его отпустила и поднялась, маркиз продолжал лежать на постели и выглядел так, словно я над ним только что надругалась. Через несколько секунд он уже спал. Маркиз вел себя так высокомерно, а на деле оказался беззащитнее маленького совренка. «Ой!» Я запоздало вспомнила об отродье, запавшем под кровать в моей спальне. Родителей всю прислугу ждало нечто крайне интересное. Я так переживала из-за побега, что умудрилась забыть о Савре. Оставалось лишь надеяться, что Райан его приютит. Возвращаться назад из-за отродья, после того, с каким трудом мне удалось убежать, я даже не думала. Собирать мне было нечего. Где чемодан с моими вещами, я не знала, и лишь жалела о том, что не припрятала на себе побольше украшений. Недолго думая, я подобрала с пола брошенный маркизом шейный платок и осторожно сняла с него брошь. Стянула с худых холодных пальцев все кольца, оставив лишь фамильный перстень, и порылась в карманах. Нашла мешочек с монетами. Содержимое приятно поблескивало золотом и серебром. «Компенсация», — сказала я спящему маркизу. «Вполне возможно, что все мое добро стоило куда меньше вещей, которые я собиралась украсть. Но кого это сейчас волновало?» Вины за свое ужасное поведение я не чувствовала. Рассовав добычу по карманам, я отерла влажные ладошки о штаны. Мне предстояло самое сложное — открыть дверь. Страшно было до жути. Если кто-то из моих похитителей сейчас окажется в коридоре, мне точно конец. Маркиз громко всхрапнул, чем едва не довел меня до сердечного приступа. Я взялась за дверную ручку, медленно потянула ее вниз и приоткрыла дверь. Коридор был залит слабым рассеянным светом. В узкую щель было видно лишь часть стены. Я приоткрыла дверь еще шире и выглянула. Никого поблизости не было. Нанятые маркизом люди почему-то были уверены, что он сможет со мной справиться. Как же сильно они его переоценили, и я была им за это благодарна. Я на носочках медленно продвигалась по коридору к лестнице, пока в какой-то из комнат не раздался смех. Сердце тут же подскочило к горлу, а я бросилась бежать, не заботясь о том, как громко это будет. Скатилась по ступеням на первый этаж и замерла. Зал, в котором не так давно я имела удовольствие ужинать, был тих и темен. Постоялый двор спал. Откинув засов с двери, я вышла на крыльцо. Сияние портала перехода стало чуть бледнее, но оно все еще было достаточно хорошо различимо. Теплый свет разливался над крышами домов, и я решительно двинулась в ту сторону. В кармане тихо позвякивало три серебрушки и один золотой. Я предусмотрительно вытащила несколько монет, а оставшиеся спрятала за пазухой. Спагирия научила меня, что самое главное — осторожность. Неважно, в сборе ли трав или в общении с людьми. Осторожность была основой моего выживания как в родительском доме, так и в светском обществе. И сейчас она не должна была меня подвести. Стационарные порталы работали круглосуточно. На большой платформе сиял круг перехода, а на семи его гранях сидели маги. Они выглядели уставшими, было видно, что их смена подходит к концу. Встретил меня сонный дежурный, спросил, куда я хочу попасть, и назначил цену. Я легко рассталась с одной серебряной монетой и встала в светящийся круг. Он был не таким ярким, как у Райана, но казался надежным. Дежурный передвигал разноцветные прозрачные камни на деревянном планшете, задавал координаты. Я терпеливо ждала. Портал вспыхнул белым. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног, а в следующее мгновение камень платформы ударил меня по пяткам, и я очутилась в столице. Столица не спала. Несмотря на позднее время, центральные улицы были ярко освещены. Воздух гудел от шума голосов, смеха и песен. Посреди площади был установлен помост, на котором люди в ярких нарядах разыгрывали какую-то пьесу. Занятая подготовкой к свадьбе, я совсем забыла, что в скором времени должен был начаться главный летний праздник. В это время на 7 дней и 7 ночей центр столицы превращался в самое яркое и шумное место королевства. Днем проходила большая ежегодная ярмарка, на которую стекались торговцы, а ночью праздник, приманивавший всех яркими красками и дешевой выпивкой. На 7-ю ночь небо расцветало фейерверками, завершавшими праздник. Обо всем этом я только слышала и никогда не видела собственными глазами. «Столица большая», — подумала я, — «меня здесь все равно не найдут. Сбегу после окончания праздника». Мне так сильно хотелось самой увидеть фейерверки, о которых рассказывали служанки, побывавшие на празднике. Их глаза так горели, они задыхались и краснели, взволнованные и восторженные, будто бы вновь переживавшие во время рассказа те удивительные моменты. С детства я мечтала оказаться на их месте, и когда у меня появилась возможность, я поддалась своим желаниям, хотя где-то глубоко внутри понимала, что это опасно, и я могу сильно об этом пожалеть. Но фейерверки манили. Я пробродила по улицам до рассвета, с интересом посмотрела пьесу про жадного короля и хитрую ведьму, впервые попробовала творожные булочки и чувствовала себя уставшей, но невероятно счастливой. Утром же, увязавшись за 2 девушками, разговор которых подслушала, нашла себе свободный номер в одной из гостиниц в ремесленном районе, где в основном останавливались те, кто приезжал в столицу в поисках работы. Образованные молодые люди без опыта работы, рекомендательных писем и связей. Искать благородную леди в таком месте едва ли кто-то станет. Мне же было что рассказать немолодой дородной хозяйке гостиницы. Новую биографию я придумывала себе на ходу, но очень вдохновенно, легко мешая правду с выдумкой. Благодаря Райану, напомнившему мне о детском прозвище, я стала просто Цией, ученицей деревенской травницы, приехавшей в город в надежде на лучшую жизнь. Хозяйка слушала меня с интересом. Ключ от номера лежал под ее ладонью, она не сразу отдала его мне. Сначала захотела услышать мою историю. «Сложно тебе будет без образования», — она склонила голову набок. Тугая рыжая коса с хорошо заметными седыми прядями соскользнула с плеча. Она не выглядела старой, на круглом гладком лице не было морщин, но глаза ее чуть выцвели и казались уставшими. «Ничего, я способная. Для начала хотя бы подмастерьем, куда устроюсь, а там покажу, на что способна». Ключ заскользил по столешнице. Я едва успела его подхватить, прежде чем он достиг края и свалился на пол. 2-й этаж, последняя дверь слева. Комната оказалась маленькой. Кроме заправленной кровати, шкафа и стола со стулом, в ней ничего не было. Но больше и не требовалось. Заперев дверь и не раздеваясь, я рухнула на кровать. Проснулась лишь ближе к вечеру, чтобы поужинать и перебрать свои сокровища. До этого момента такой возможности не было. Меня вкусно накормили и даже поделились адресом недорогого магазина одежды. Местные работники прониклись историей о том, как у бедной девушки украли весь ее багаж. Я даже начинала подозревать, что из меня получился бы неплохой сказитель. Сначала я беспокоилась, что мой наряд будет вызывать у людей вопросы. Реальность оказалась просто невероятной. Простолюдинки без стеснения носили штаны. Пусть девушек в юбках и платьях было значительно больше, но никто не глазел на тех, кто предпочитал штаны. На них не показывали пальцем и не осуждали. в то время как среди аристократов брючный костюм для верховой езды все еще считался скандальным. В приподнятом настроении, предвкушая еще множество чудесных открытий, я поднялась в свою комнату, заперлась и разложила на кровати свое добро. По всему выходило, даже если я получу в половину меньше от реальной стоимости всех украшений, жизнь моя в качестве простолюдинки начнется весьма неплохо. На один только амулет перемещения я смогу купить себе дом. Если повезет, даже магазинчик. Предавалась мечтам о будущем я недолго. Мое внимание привлекло кольцо маркиза с черным агатом. Внутри камня сияла, мерно вспыхивая, пурпурная искра. Я медленно надела кольцо на средний палец. Сидело оно свободно, но все же держалось. А я удивлялась, почему маркиз носил такое простенькое кольцо. Пробормотала с благоговением. Продавать кольцо я передумала. Если амулетом Райана воспользоваться я не могла, то эту прелесть мог активировать даже простой человек. Впрочем, как иначе? Маркиз магом не был. Вспомнив о своем женихе, я невольно поежилась. Если бы только он тогда не растерялся, то мог бы вырубить меня без проблем. Судя по цвету искры в камне, это был амулет атакующего типа. Я такие видела только в книгах, но неплохо представляла способ его работы и надеялась, что в кольце заключена не одна молния. Маркиз был богатым человеком. Он мог себе позволить многоразовый атакующий амулет. Я была свободна, обеспечена и способна себя защитить. От того, насколько я удачливая, становилось страшно. Тогда я еще не думала, что счастье не может длиться вечно.